так ждал еще вчера, ревновал и звал еще вчера. Что-то мог решить, что-то мог простить, как теперь все это повторить? Еще вчера были я и ты, еще вчера так цвели цветы, еще вчера было так легко. Еще вчера.